Но если так, если Луи Карне полагать в одном списке с Бароу, он тоже выходит в свое время купил приключения без гарантии, и ему тоже сохранили жизнь, которой теперь лишили. Но почему в таком случае Карне не значился в списках клиентов фирмы, и его нет, да и не было в составе молодцев Фреза и Гауснера? Стоп. Гард даже резко затормозил и остановился посередине улицы, как будто движение Мерседеса могло сбить его с неожиданно интересной мысли. А что, если предположить, что если Луи Карне все же один из 19? Мертвец, оживший под чужой фамилией, с чужими документами, с чужим лицом и даже расставшийся с отпечатками пальцев. Прелюбопытно. Кто там гудит сзади? Гард медленно тронул машину. Стало быть, Луи Карне в прошлом гангстер. Покупает у фирмы приключения без гарантии, а на самом деле другую, чистую жизнь. Да за это, откровенно говоря, не жаль заплатить. Есть тут логика? Есть. Вот он секрет фирмы. Гард удовлетворенно засмеялся, но тут же прервал смех, подумав, что именно с таких проявлений, вероятно, и начинается помешательство, когда человек смеется наедине с собой, а затем, чего доброго, начинает сам с собой разговаривать вслух, уверенный в том, что имеет дело с прекрасным собеседником. Надо ждать. Такова главная тактика на ближайшую ночь. Листочки уже есть, будут и ягодки. И временная пассивность комиссара полиции с лихвой компенсируется потом его утроенной активностью. В оперативном зале Гарда уже ждал вызванный им прямо из машины по рации инспектор Таратура. Интересно, если бы он схватился с Дитрихом, то чем бы закончилась схватка? Не кстати и мельком подумал Гард. Но тут на пульте в районе порта вспыхнула красная лампочка тревоги, и динамик хрипло заговорил. «Господин комиссар, тут придавили одного машиной». «Как придавили?» — спросил дежуривший Робертсон. «Он жив?» «Да нет, вроде скончался. Треснули кадиллаком и с приветом ни номера, ни цвета, а меня позвали, когда это уже не бум-бум». «Что за рапорт?» — вспылил Робертсон. «Доложите по форме без дурацких бум-бумов!» «Докладывает сержант Майлз. Господин комиссар, извините, это я от волнения». — прохрипел динамик. — Понимаете, его прижали передним бампером к каменному забору порта и давили, пока он не скончался. Документы у него на имя Жака Бартона. По виду лет 40. Тут темно, я почти ничего не вижу. — Так возьмите фонарь, — вмешался Гард, заражаясь раздражением комиссара Робертсона. «Что за глупость такая, Майлз?» «Гард говорит. Посмотрите на кончики пальцев погибшего. Видите их?» «Вроде вижу, господин комиссар». «Розовые?» «Как вы сказали?» «Я говорю, подушки у каждого пальца розовые». «Вроде розовые». «Почему вроде?» Взревел, не выдержав, Робертсон. «Вы что, Майлз, дальтоник?» «Как вы сказали, господин комиссар?» «Ладно», — тихо произнес Гард, обращаясь к Робертсону. «Его уже не переделаешь. Пусть внимательно стережет труп, ему и этого хватит». Таратура, жмите туда со всей скоростью ракеты. Осмотрите там все вокруг. Через 10 минут Циц выдал справку о Жаке Бартоне. Коммивояжер, не женат, проживает в отеле «Холостяк». Вот уже 2,5 года. Шепелявит в списке подозрительных личностей. Не значится, прежняя жизнь неизвестна. Короче говоря, снова человек без биографии. Снова появился в городе не более чем 3 года назад и снова с прооперированными пальцами. Жгучее подозрение Гарда начинало подтверждаться. Уже 3 из злополучного списка 19 гангстеров. Неясно только, кем были Карне и Бартон в той жизни, какие имели фамилии и в чьих бригадах находились, Гауснера или Ивана Фреза. Кто следующий? Следующим стал некий Пуа. Арнольд Пуа. Актер вспомогательного состава труппы, обслуживающий ночной кабак, спать не дадим. Умер прямо на сцене, изображая вместе с 5 танцорами варьете таборных цыган. Они танцевали с кубками в руках, в которые им налили подкрашенный тоник, и танец назывался 10 глотков вина». На первом же Пуа схватился за горло и рухнул так естественно, что публика даже зааплодировала. Однако Пуа больше не встал. Его отнесли за кулисы, танец продолжали оставшиеся 5 цыган, а владелец кабака позвонил в полицию. Экспресс-анализ, сделанный прибывшим на место Симпсоном, категорически определил в кубке Арнольда Пуа цианистый калий. У актера были розовые подушечки на пальцах, а в кабак он устроился всего 1 год назад. Варфоломеевская ночь продолжалась. Гард понимал, что пора действовать из 19 свидетелей. А в том, что это были именно свидетели, можно было уже не сомневаться. Теперь оставалось на 4 человека меньше. Если католикам не удалось в одну ночь вырезать всех гугенотов, то нынешним обладателям длинных ножей, Гард был уверен, это удастся. И действительно, за остаток ночи и часть дня преступления сыпались как из рога изобилия. Количественно они более или менее укладывались в обычную статистику, характерную для многомиллионного города. Однако качественно были так же необычны, как если бы все погибшие и исчезнувшие были рыжими, или родившимися в 1 день 1 года. На сей раз это были люди без биографий, не более как 3 года назад появившиеся в городе. Ровно столько существовала и фирма приключений.